Глава 26. Тубельт распекал Терлецкого, как напрудившего на паркет кота. Федор Максимович и сам так умел. Он терпеливо ждал момента, когда громы молнии иссякнут. Уставился в одну точку, изображал раскаяние пополам с отчаянием. Если и отвечал, то односложно, а больше отмалчивался. Мол, оправдаться нечем, повинную голову меч не сечет. «Как ты посмел притащить засранца на маскарад?» «Виноват». «Допустить к его величеству! Хоть понимаешь, что натворил?» «Так точно». «Да ты знаешь, что государь еще до вашего приезда оказал честь, ознакомился с писульками этого Роса». «Знаю, ваше...» «Да что ты знаешь, дубина!» «Государь счел их вольнодумными, недопустимо вольнодумными, поэтому просьбу американского посланника об аудиенции отклонил. А ты?» Обессилевший Тубельт рухнул в кресло. «Докладывай». «Ваше превосходительство, Рос в манеж не пойдет». «Точно?» Тубельт с подозрением вгляделся в лицо Терлецкого. «Американцы, они наглые». «Я на всякий случай его на ключ закрыл. Номер наш на третьем этаже, из окна не сиганет. И в гостинице всех предупредил, чтоб не выпускали». «Молодец. Можешь, если захочешь». «Могу, ваше высокопревосходительство». «Восвояси, Рос, когда уберется?» «Ой, не скоро. Еще Москву мечтает посетить. И Нижний. А оттуда в Китай, через всю Россию». «Твою-то мать! Я-то думал, еще неделькой проводим с почтями». «Если позволите высказаться, ваше высокопревосходительство, у меня идейка имеется, как из этого пользу извлечь». Рос лег только под утро, потому проснулся поздно. Прежде чем спустить с кровати ноги, внимательно осмотрел тапки, не копошится ли там кто. Из-за клопов кровати стояли посреди комнаты, из-за тараканов — ножками в тазиках с водой. Подойдя к рукомойнику, совершил туалет. Брился с величайшей тщательностью и осторожностью. Травмированная щека распухла. Корнелиус попробовал ее припудрить, потом наложил румяна. То и другое купил в Париже для русских красавиц. Нет, с такой физиономией не то что к императору явиться. Из гостиницы выйти стыдно. Что делать? Как назло, Федор куда-то смылся. Посоветоваться не с кем. Пора было одеваться. Этнограф долго выбирал фрак. Остановился на черном. Ведь вчера погиб его русский друг. В одной из коробок обнаружился подарок псковского губернатора. Настоящая соболья шапка, сшитая по русскому обычаю с ушами, чтоб не мерзли. «Wonderful!» — потрясающий английский. На улице холодно, такой головной убор более чем уместен, а заодно надежно скроет синяк. Рос быстро оделся, оставалось лишь накинуть шубу, взять трость и перчатки. Перед выходом глянул в зеркало. Не дать не взять лубок, французы драпают из Москвы, который он давеча видел в кондитерской. Толкнув дверь, путешественник обнаружил, что она заперта. Постучал. Потом еще. По коридору прогуливались постояльцы, сновали горничные и лакеи, но никто не подошел к двери его номера. Рос стучал, звал, требовал, кричал. Все без толку. «Заговор», — понял Корнелиус. Подбежав к окну, глянул с третьего этажа на мостовую и от идеи выпрыгнуть отказался. «На часах уже половина». Еще немного, и он опоздает. На столе лежали газеты. В номер их приносили бесплатно. А что если... С трудом приподняв массивную кровать, Рос вытащил из-под нее тазик, вылил воду прямо на пол, натолкал газет и поджег. Пошел белый едкий дым. Корнелиус поставил тазик у двери и, сверившись с блокнотиком, заорал по-русски. «Пожар! Пожар!» Уже через секунду в коридоре все чихали и кашляли, а через две отворили. Роос припустил к лестнице. В доме было непривычно тихо. Тучина переложили в гроб. В его изголовье на стульчике примостился раздавленный горем Данила. Они с Денисом молча обнялись. «В Любытино на похороны поедешь?» — спросил Угаров. «Нет, Дениск, запорют там меня. Не уберег Борчука. Ты уж сам. Я здесь попрощаюсь». Данила смахнул слезу. «Ты с Тонером приехал?» «Нет, один. У Пушкова после операции жар начался. Илья Андреевич возле него до утра сидел. Сейчас спит, как бы на занятия не опоздал». «Пушков». Денис вчера пообещал ему съездить к Аглае Мокиевне, предупредить, что ранен. Словно в другой жизни это было. «Пошли-ка, оденешь меня по старой дружбе». Смотр Росу не понравился. Затянутые в мундиры солдаты чеканят шаг с вымученной радостью на лицах, приветствуя повелителя. Деспоты всего мира обожают парады. Зримый образ силы, на которой держится их власть, внушает трепет подданным, усмиряет недовольных и устрашает соседей. Император ни на миг не забывал, что за ним следят тысячи глаз. Каждый жест, каждый поворот его головы был отрепетирован. Как ни вглядывался Руос, живого человека за маской надменного повелителя так и не увидал. По окончании смотра обер-церемонимейстер двора представил Корнелиуса императору. И снова маска, на сей раз изысканной любезности и снисходительного радушия. «Я знаю, вы любознательны, объездили полмира. Как вам понравилась Россия?» «Россия — великая страна», — не кривя душой ответил Роос. Император благосклонно улыбнулся одними глазами. «Я счастлив увидеть ее монарха, который обладает такой властью, таким беспримерным влиянием на 60 миллионов человек». У императора чуть дернулись губы. «Русский народ кроток и добр, однако управлять им непросто», — важно ответствовал государь. Вне всяких сомнений он хотел отделаться парой протокольных фраз. Роос же, как всякий естествоиспытатель, мечтал заглянуть ему в душу. Шутка ли? Под властью этого невзрачного полковника половина Европы и добрая треть Азии. Проводит ли император бессонные ночи в мучительных размышлениях или принимает решение, повинуясь сиюминутным капризам? Способен ли выслушать чужое мнение и переменить свое? Устремлен ли думами в будущее или «après nous le déluge»? После нас хоть потоп, хоть трава не расти. Примечание «после нас хоть потоп» французский. Фраза, приписываемая фаворитке Людовика XV маркизе де Помпадур. Конец примечания. Лучший способ сорвать с любого человека маску — раззадорить. «Ваше Величество лучше предшественников понимает, что именно нужно России. Вы удерживаете ее от подражания другим странам, ищете особый путь, сообразуясь с традициями прошлого. Возвращаете Россию самой себе». Император дернул шеей влево, продемонстрировав греческий профиль. Прямой, правильной формы нос, тонкие губы, большой, несколько вдавленный лоб. «Я люблю Россию и как никто понимаю ее», — ответил он раздраженно, уловив за изысканной любезностью иронию. «Да, у нас царит деспотизм, но именно он согласуется с духом русского народа. А вот представительный образ правления, за который, как мне известно, ратуете вы, совершенно для нас неприемлем. Это власть денег. Голоса одних покупаются, чтобы обманывать других. А я никогда не соглашусь управлять народом с помощью хитрости и интриг». Выговорившись, император легким кивком дал понять, что разговор окончен. Дискуссий он не любил и участвовать в них не привык. Роос разочарованно вздохнул. Даже полемический гнев у этого полковника, и тот отрепетирован. На прощание Корнелиус планировал преподнести императору собственные сочинения с дарственной надписью. но с ужасом вспомнил, что забыл их в номере. «Ваше Величество, могу ли я рассчитывать на продолжение беседы? Моим читателям важно знать ваше мнение по ряду вопросов». Император усмехнулся. «Если сможете пережить наши холода». Он кивнул на шапку этнографа, и тут внезапно заметил синяк. «Что у вас с лицом? Снимите-ка шапку». «Боже!» «Ничего страшного, Ваше Величество. Вчера я пытался, правда, безуспешно, помочь вашей полиции поймать преступника». «Хм! Благодарю за смелость. Однако прошу больше жизнью не рисковать. Преступления в Петербурге редки. Полиция сама успешно с ними справляется». «О, да, без сомнения. Но убийцу моего друга Тучина они, увы, упустили». «Губернатор заверил меня, что в течение суток преступник будет схвачен». «Это очень, очень опасный преступник. И ваша полиция заблуждается. Он не вор, Ваше Величество». Забрезжила слабая надежда продолжить беседу. И Роуз рискнул высказать собственную версию, отвергнутую Тоннером и Яхонтовым. «Убийца — религиозный фанатик». «У вас превратные представления о православии», — холодно парировал император. «Россия — веротерпимая страна. Если пройдетесь по Невскому, убедитесь в этом сами. Кирха, костел, молельный дом. Убийств на религиозной почве у нас не бывает». «Но, Ваше Величество, содомия осуждается всеми ветвями христианства, и даже исламом». «При чем тут содомия?» — удивился император. «Как? Вы не знаете? Убитый был содомитом, и 4 предыдущие жертвы тоже». «Какие 4 жертвы?» Рос, похоже, добился своего. Маска слетела. Император покраснел, кулаки в белоснежных перчатках сжались. Жилы на шее вздулись. «Ваше Величество, я записал их фамилии». Роуз полез за блокнотиком. «Правда, со слуха мог что-то перепутать. Верхоутров, Лепетин, Хтомцев, Бамгарден». «Прошу прощения, я тороплюсь». Император отвернулся и, дергая плечами, ринулся к адъютантам. «Крабовицкого и Бенкенштата! Срочно!» Одеваясь в прихожей, Денис узнал последние новости. Владимир Андреевич так и не вернулись. Никанорыч сдул пылинку с фрака. «С утра в коллегию посылали. Справлялись, не там ли?» «И?» «Нет. И вчера на службу не явился. Андрей Артемьевич волнуется. Вдруг Владимира тоже... того, как Тучина». «Не зря генерал волнуется. Как Денис сам раньше не догадался». Ведь вчерашнее письмо не Сашке. Владимиру было адресовано. Владимира звали к Попугаевой. Владимира хотели убить. Его и Кислицына. Тучин — случайная жертва. А вдруг профрос? Тихон убивает содомитов, потому что ненавидит их? Но при чем тогда Кислицын? Или он тоже тайный содомит? Мысли путались. Поговорить было не с кем. «А у Софьи Лукинишны приступ», — продолжал Никанорыч. «Одежду на себе изорвались. С утра ее связали. Ждем Шнейдера». «Цилиндр», — приказал Угаров. «Лучше шапку меховую наденьте. И шубу за место сюртука. Холодно сегодня. Лужцы замерзли». Из швейцарской вышел с перевязанной щекой Филипп Остапович. «Здоровенький булы!» «Как чувствуешь себя?» — участливо спросил Денис. «Спроси, барин, помалу. Жить буду». «А синяк?» «Да свадьба заживет», — усмехнулся в усы Филипп Остапович. «Доброго дня, Денис Кондратович», — поклонился вышедший следом из швейцарской Пантелейка. «А я Тихона нарисовал. Филипп Остапович говорит, похоже». «Ну-ка». Видно было, что рисовал казачок долго, тщательно. Внешнее сходство уловил, но кое-какие детали надо бы подправить. «Карандаш дай. Ластика случайно нет?» «Как нет? Есть!» — отозвался Филипп Остапович. «Купил Пантелею на именины. Нужная вещь!» Денис быстро подправил рисунок. Что-то подтер, что-то, наоборот, дорисовал. И, о чудо! С альбомного листа на присутствующих взглянул Тихон. «Учись!» — восхитился Филипп Остапович. Я теперь даже глаза его поганые вижу. Голубые-голубые. Не глаза, а стекляшки. Тьфу! Напомаженный, а глаза голубые-голубые, вспыли в памяти слова Аглаи Мокиевны. Так она описала гувернера, который ограбил купца Варенникова. Угаров перелистнул страницу и на чистой быстро набросал другой портрет Тихона. С прилизанными волосами, без бороды, только маленькие усики оставил. Слуги с удивлением смотрели на Угарова, переглядывались. Кого это барин рисует? «Рос, ну, тот американец», — пояснил Денис. Тихону в бороду вцепился. Она раз и отвалилась. Вот как Тихон на самом деле выглядит. Филипп Остапович долго рассматривал рисунок, а потом сказал. «Родинку ему под правым ухом подрисуйте. За бородой ее было не видно». «Ты откуда знаешь?» — спросил дворецкий. «Тихон этот первый раз по горельцам приходил. Без бороды», — посетовал Филипп Остапович. «Вынюхивал, как в дом пробраться». «Что ж ты молчал?» — возмутился Никанорыч. «Обознаться боялся, наклеветать, мало ли, просто похож». «Рисунки я вырву», — решил Денис. «Мне их показать кое-кому надо». «Не надо, Денис Кондратович», — взмолился казачок. «Не вырывайте, с альбомом забирайте. Жалко альбом портить». «Кто допустил?» Крабовицкий, предупрежденный Яхонтовым, все утро размышлял, как ответить на сей вопрос императору. Как опасность от себя отвести? «Исполняющий обязанности оберполицмейстера Кершау», — выпалил он, зажмурившись. «Статистику хотел улучшить. В заблуждение вводил». «А ты куда смотрел?» — стукнул кулаком по столу император. «Доверял». «А я тебе доверял. Выходит, я тоже виноват?» Крабовицкий промолчал. «Что с убийцей? Пойман?» «Пока нет. Не беспокойтесь, ваше императорское величество. На все заставы разосланы описания. Все кабаки и ночлежки обходят наряды полицейских. Я лично...» «Вот лично и руководи. Кершау от расследования. От обязанности оберполицмейстера отстраняю. Руководство полиции возьмешь на себя временно, пока не представишь достойную кандидатуру. Достойную, Иван Семенович, слышишь?» Крабовицкий в первый раз за день улыбнулся. Не было бы счастья, как говорится, кандидатура у него давно имелась. Уже и аванс за назначение внесла. Место-то хлебное. «Так точно, Ваше Величество. Докладывай о ходе расследования ежедневно. Иди, работай». Хм-хм. Яхонтов обрадовался, будто Денис не портрет убийцы, а скабрезный рисуночек ему подсунул. «И это, говорите, тоже он?» «Да». Экономка купца Варенникова подтвердила. Тихон под видом гувернера у них в лавке служил. На 100 000 обнес. Думаю, еще к генералу Кречетову съездить. «Не надо, не надо. Кокурин?» «Да, ваше благородие». В комнатушку следственного пристава влетел плечистый, розовощекий молодец. «Съездишь к Кречетову, покажешь рисунки». «Да это ж Балякин!» Яхонтов поморщился. Хорошо, когда помощник идиот, подсидеть не может. Еще бы язык за зубами держал, и вовсе цены бы ему не было. «Что за Баляйкин?» — насторожился Денис. «Что за Баляйкин?» — с нажимом повторил Яхонтов. Кокурин искренне удивился. «А вы, Петр Кузьмич, неужели не помните? Лето так 6 назад дело было. 8 лошадей, дармес, офицер на заставе документ проверяет, по бумагам гувернер следует. Не по чину катаешься, замечает, а пассажир выпивши раз и другую бумагу достает на купца первой гильдии Балякина. И сотенную следом, мол, не приставай, а офицер честный попался, вещи, говорит, покажите. Балякин с испугу протрезвел, уже 1000 сует, а офицер ни в какую. Открыли сундуки да коробки, а там драгоценности, сервиз фарфоровый, ножи и вилки. Привезли к нам». Денис вскочил. «Где этот Баляйкин теперь? На каторге?» «Сбежал», — отмахнулся Кокурин. «Той же ночью, прямо из участка. Петр Кузьмич его только допросили-с, тут же мерзавец и сбежал. На очко попросился, а в уборное окошко забыли закрыть». «Да-да, теперь вспомнил», — подал голос Петр Кузьмич. «Молодец, Кокурин». «Рад стараться, ваше благородие». «Это преступник ловкий, опасный», — посетовал Яхонтов. «Но мы его непременно поймаем. Теперь с вашими рисуночками непременно. Кокурин, быстро к Кречетову». «Петр Кузьмич», — окрыленный начальственной похвалой, Кокурин рискнул предложить более простой способ найти Балякина. «Старец в Петербург приехал. Самого Афона Леондуполосом звать. Кого хошь может допросить? Хоть живого человека, хоть мертвеца, даже тварь бессловесную. Может, к нему?» У Петра Кузьмича кончилось терпение. «Альбом в руки! Кругом!» «Нет-нет, альбом не отдам», — сказал Денис. «Я вам копии сейчас сделаю». Кокурин прав. Леондуполос еще 3 дня назад знал убийцу. Генерал Лаевский 2-й час сидел над письмом, а вывел только 2 слова. «Дорогая Зиночка». Дальше не получалось. Что писать? Как утешить? Какие слова подобрать? Как ему, генералу Лаевскому, жить дальше? Впрочем, решение принято, и, как всегда, не им. Сам бы не рискнул. Вмешались высшие силы. Предстояли важные и очень неприятные разговоры, которые больше нельзя было откладывать. Однако пока Сашенька в их доме, следует обождать. Дверь внезапно отворилась. «Господи, Ирина Лукинишна!» «Великий князь приезжал?» — спросила она с кряхтением, усаживаясь на стул. Вчера ее растрясло, и сегодня почки снова взбунтовались. «Да. С соболезнованиями?» «Да». «А разве он Сашеньку знал?» «Да, и высоко ценил его талант. Картины ему заказал. Вот сижу, не знаю, как родителям написать. Горе-то какое». «Да уж». «От Володеньки нет известий?» «Нет, да ничего с ним не случилось. Скоро явится». «Вы знаете, где он?» Генерал поглядел на свояченицу поверх толстых очков. «Я...» — замялась Ирина Лукинишна. «Нет, Марфушенька так говорит. Скоро, мол, соколик прилетит». «Марфушенька, развели тут богадельню. Перед людьми стыдно. Великий князь и тот спросил, что это у вас в доме за юродивое». «Не волнуйся, Андрюшенька», — Ирина Лукинишна погладила генерала по голове. «Мы скоро уедем. В имение. У Софушки снова приступ. Врач говорит, воздух ей полезен». Наступил самый ответственный момент. Ирина Лукинишна за ночь все обдумала. Все детали. Главное, чтобы генерал не возражал против поездки. Кажется, момент подходящий. «И Полиночку заберем, и Оленьку», — выдохнула Ирина Лукинишна. «А весной вернемся». «Что?» «Нет, неудачно выбрала время». Вскочил Андрей Артемьевич. Брови зашевелились, очки подпрыгнули на переносице. Разгневался, значит. Вот незадача-то. «Вы с Марфушей езжайте куда хотите, а всех остальных оставьте в покое. Никто с вами не поедет». «Батюшки мои, но как же Софушку здесь оставить?» «Софью Лукинишну я решил сдать в лечебницу». «Андрей...» «Больше я так не могу. Или она в дом скорби поедет, или я». «Господи, неужели развестись задумали?» Ирина Лукинишна испугалась. «Император ведь не допустит». «Император уже выразил свою волю, требует развода и лечения». «Ему-то чем Софушка помешала?» Ирина Лукинишна от изнеможения присела. «Приставала вчера на маскараде». «Император великодушен, отходчив, он отменит свое решение». «Нет, не отменит. Он одобрил мой развод и женитьбу на Оленьке». «На Оленьке?» «Что с вами?» Ирина Лукинишна лишилась чувств. Леондуполоса Денис застал случайно. Нехитрый скарб давно погрузили в карету. Слуга Семен устал перетаптываться возле распахнутой дверцы. Но чревовещатель все не садился, придирчиво осматривал колеса. «Мастер их смазал?» — в который раз спросил он. «Смазал, смазал. Болты подтянул?» Чуть резьбу не сорвал. А рессоры? Рессоры смотрел? Хорошие, сказал, рессоры. Маэстро, какая удача! Угаров бросился к Леандуполосу. Помните меня? У Лаевских познакомились. Очень-очень рад. Бобиков скривился. Все его неприятности начались тем вечером. Помогите. Вчера убили моего друга. Мои соболезнования. Помогите. Скажите, где убийца? Леандуполос помрачнел. Я не готов к сеансу. Я подожду. Простите, месье. Мне надо срочно ехать. Сегодня ночью ко мне явилась Мария Антуанетта. Оказывается, Наполеон сбежал со святой Елены. Меня срочно ждут в Париже. Наполеон умер, опешил Угаров. В этом мире да. Но я имею дело с потусторонними сущностями. Сожалею. Возьмите с собой портрет. Денис вынул из подмышки альбом. Покажите моему убитому другу Тучину и напишите мне с дороги, я у Лаевских живу. Леандуполос бросил взгляд на рисунок и тут же вырвал из рук Угарова альбом. «Деньги у вас есть, молодой человек?» 100 рублей. 100 так 100, вздохнул маэстро. «Только предупреждаю, это опасный субъект». Опасный субъект заявился к Леандуполосу днем с неожиданным предложением. Тихон, пока будем звать его так, присутствовал на представлении маэстро и счел, что из его таланта можно извлечь много больше, особенно в провинции, где народ доверчивый и непуганный. Пока маэстро развлекает господ и слуг в гостиной, его ассистент быстренько обчищает жилище. В глубинке люди не имеют дурной привычки прятать деньги и ценности. Вот только незнакомцев в дом не пускают. А тут европейская знаменитость. Еще вчера Леандуполос ухватился бы за такое предприятие. Но сегодня... Жаль, жаль. Признаться, я рассчитывал на выгодное сотрудничество. Тихон вырядился в мундир министерства двора. Потому Семен и впустил его, приняв за важную птицу. Содранную кожу на подбородке заклеил тонкой бумагой, будто порезался при бритье. «Если вдруг передумаете, найдете меня в Балабинском трактире. Я еще пару дней буду там. Номер 21». У Дениса дрожали коленки. «Балабинский трактир!» Он даже не попрощался с маэстро, бросился по Кирочной к Литейному. Выскочив на проспект, свернул к Невскому. Что делать? Бежать к Яхонтову? Так они арестантов охранять не умеют. Если бы много лет назад не упустили Баляйкина, Александр был бы жив. И смертная казнь отменена. Господь послал Денису ответ. На противоположной стороне проспекта он увидел вывеску «Пистолеты, ружья». Что ж, а ля гер ком а ля гер, на войне как на войне, французский. «Денис! Денис!» Кто-то схватил Угарова за руку прямо перед магазином. «Корнелиус!» Угаров даже не подумал изобразить радость. «Извините, я тороплюсь». «Я только что беседовал с императором. Ваш государь был очень мил и даже обещал...» «Корнелиус, у вас деньги есть?» Денис внезапно сообразил, что единственную свою сотню путешествовал он на средства Тучиных, а всеми финансами заправлял Александр. Только что истратил. «Да, одолжите». «Охотно?» — неуверенно ответил Рос. Выражение лица Угарова внушало ему опасение. Побелевшие губы сжаты, руки дрожат. «Сколько?» «На пистолет. Пойдемте, выберем вместе, я в них не разбираюсь». Купили самый дешевый. Пока Рос расплачивался, Угаров, присев за столик в углу, стал отливать пули. «Денис», — взяв сдачу, американец подошел к Угарову. «Может быть, вы объясните мне, что случилось?» «Я знаю, где скрывается Тихон, но даже пожизненная каторга не будет ему справедливым наказанием». «И вы...» «Да, я убью его». «Прощайте, Корнелиус. Спасибо. Вряд ли свидимся. А деньги за пистолет вам вышлет матушка. Я ей напишу». «Я не об этом. Давайте пойдем в полицию». «Нет, я уже все решил. Прощайте». Угаров коротко обнял Рооса и повернулся к оторопевшим приказчикам. Кто-нибудь знает, где Балабинский трактир?» «На Садовой, по Невскому и направо». Денис выбежал из лавки. «Что он спросил?» — поинтересовался на французском Роос. Один из приказчиков, владеющий языками, ответил. «Ваш друг в трактир Балабинский направился». Роос порылся в блокнотике, нашел фамилию полицейского, который вчера его допрашивал. «Яхонтов Петр Кузьмич. Как его найти?» За пару рублей договорился с толмачом-приказчиком, чтобы сопроводил. Яхонтов, как запомнил Роос, языками не владел. «Ваш приятель альбомчик забыл», — остановил этнографа другой приказчик. Роос, раздраженный, вернулся с порога, схватил альбом. Дорога была каждая секунда.